когда вспомнили о подземной Москве и что хранилось в некоторых ее палатах. Итак, подземная и наземная Москва стала фактически одним из чудес света. Библия назвала возведенную столицу Новым Иерусалимом. Но затем, как мы уже говорили, в эпоху Великой Смуты подземный город погрузился в мрак легенд. Понятно почему. Романовы вырезали Ордынскую династию, монгольские чиновники и администрация в Москве уничтожены. Сам факт существования Великой Монгольской империи постарались придать забвению. Вся жизнь в России круто переменилась. Началась эпоха иностранной оккупации. Многие планы, чертежи, карты и книги были утеряны или уничтожены. В частности, на подземную Москву опускается туман забвения. Считается, что интерес к подземной Москве возродился лишь во второй половине XVII века. В июне 1663 года грек Паисий Легарит 1614-1678, монах ордена Святого Василия, безместный гасский митрополит, сыгравший весьма выдающуюся роль в длинной и полной трагических моментов процедуре суда над патриархом Никоном, обратился с письмом к царю Алексею Михайловичу. Легарит писал следующее. «О священнейший и благочестивейший император!» Отметьте, что Алексея Михайловича Романова все еще именуют по инерции императором, то есть титулом, которым ранее называли только царей ханов Великой Монгольской империи. Автор. Вертоград, заключенный от алкающих, и источник, запечатленный от жаждущих, по справедливости почитается несуществующим. Давно уже известно о собрании вашим величеством из разных книгохранилищ многих превосходных книг, потому нижайше прошу дозволить мне свободный вход в ваши хранилища для рассмотрения греческих и латинских сочинений. Конец цитаты. Реакции Алексея Михайловича на письмо Легарида ничего не известно. Стелецкий отмечает. Прав Забелин, что в России в 17 столетии никто и понятия не имел о потерянном сокровище. Через некоторое время письмо попало к царевне Софье Алексеевне, старшей дочери царя. Ее издавна влекли подземные тайны Кремля, да и знала она по личному опыту, что под Кремлем существуют подземные ходы, выводящие из Кремля. Одним из таких ходов она не раз пробиралась тайком из Кремля во дворец в Охотном, на зеркальную кровать к своему Васеньке. Царевна вспомнила о своем верном Василии Макарьеве, призвала и наказала. Обо всем, что увидит в подземном Кремле нового, невиданного, небывалого, доложить ей и только ей одной. Дьяк Макарьев волен был выбрать любой пункт, откуда мог бы проникнуть в подземный Кремль. Он выбрал Тайницкую башню. Почему? Мы не знаем. Но, конечно, одного названия ему было мало. Он знал кое о чем более конкретном. О подземном тайнике из-под Тайницкой башни подо всем Кремлем к башне Собакиной у реки Неглинной. Люк приводит в тоннель, идущий в противоположные стороны, под Москву реку с одной стороны и к Успенскому собору с другой стороны. Дьяк Макарьев направился тем путем, что ведет к собору. Он мог выйти в собор и тем ограничиться, но личное любопытство, разбуженное всем виденным, повлекло его дальше под землей, мимо собора. Дьяк Макарьев, походя на глаз, установил ширину и высоту тоннеля 3 на 3 метра. Дьяка повергло в немалое изумление плоское перекрытие тоннеля из белокаменных плит. На известных промежутках под Оливизовской стеной сделаны пустоты или камеры 6 на 9 метров с коробовыми сводами. Одна из таких камер в районе Троицкой башни оказалась закрытой железной дверью и висячими замками и проемными цепями. Вверху над дверями дьяк заметил два оконца без слюды за железными решетками. Как-то приспособившись, Макарьев смог через решетки осветить внутренность камеры. Глазам его представилась необычная картина. Камера до самых кирпичных сводов, до стропу, была загружена таинственными кованными ящиками. Дальнейший путь дьяка тоннелем вдоль Оливизовской стены привел его в башню-тайник Собакину, в герметически закупоренное со сферическим сводом круглое помещение. Влево имелась широкая кирпичная лестница вниз, ведущая на дно тайника. В кирпичном дне кругло чернела вода итальянской цистерны Солари. Прямо перед ним манило к себе узкое отверстие потайного хода в стене. Он поднялся по узким ступеням до 18 и вышел на первый этаж круглой собакиной башни. Там и тут по двухметровым стенам башни зияли большими отверстиями ниши. Дьяк, оглядевшись, пошел по направлению к одной из них, выводившей в крепостной ров на Красной площади. Ныне ниша эта замурована, тогда же она имела дверь. Дьяк благополучно взобрался на противоположный берег рва и вступил в так называемый тогда точильный ряд. Дьяк отчитался царевне Софье. Его рассказ привел царевну в неописуемое волнение. Конец цитаты. Она потребовала молчать. Якобы Макарьев действительно не рассказывал об увиденном много лет и лишь перед смертью передал сведения о кремлевских подземельях звонарю Конону Осипову, который через несколько лет решил пересказать их приближенным Петра I. Рассказ Осипова вызвал большое удивление при дворе. Вот одно из кратких сообщений тех лет. И о тех палатах доносил в 718 году ближнему стольнику, князю Ивану Федоровичу Рамадановскому на словах в Москве в Преображенском приказе. И велено его допрашивать, почему он о тех палатах сведом. И он сказал, стал сведом от большие казны от дьяка Василия Макарьева. Сказывал он, был где он по приказу благоверной царевны Софьи Алексеевны посылан под Кремль город, тайник, и в тот тайник сошел близ тайницких ворот, а подлинно не сказал. Благоверная царевна до государеву указу в те палаты ходить не приказала. Конец цитаты. Однако князь Рамадановский почему-то ничего не передал царю. Прошло 6 лет. И тогда Конон Осипов, потеряв терпение, направил письменное доношение, но не царю, а в канцелярию фискальных дел, как требовалось по положению. Канцелярия признала дело настолько значимым, что немедленно передала доношение в Сенат. Сенат признал последнее бредом сумасшедшего, тем не менее увидел себя вынужденным информировать царя. Петр, едва услышав, с жаром ухватился за это сообщение и приказал изумленному Сенату немедленно дать делу полный ход. Цитата. Царь велел безотлагательно организовать проверочную экспедицию, о результатах работы которой московский архивный документ не сообщает. Тем не менее, уцелели фрагменты отчета Осипова. Повелено было мне под Кремлем городом в тайнике оные две палаты великие, наставленные полны сундуков, отыскать. И оному тайнику вход я сыскал, и тем ходом идтить стало быть нельзя. Конец цитаты. Считается, что в этот раз палаты найти не удалось. Однако надо полагать, что поиски все же завершились успехом. Либо в это время, либо позже. Хотя точного документального свидетельства о подъеме ящиков на поверхность до нас не дошло. Но часть сундуков, скорее всего, достали. Аргументы в пользу такого мнения ниже. Считается, что в сундуках, увиденных дьяком Макарьевым, хранился царский архив Грозного. Более того, сохранилась перечневая опись этого архива, акты археографической экспедиции номер 289. Ящиков по описи 230. Достаточно, чтобы загромоздить помещение до сводов. Забелин горько сожалел об утрате этого архива. Забелин писал: «Вот где было истинное наше сокровище, которое, сохранившись, могло бы пролить истинный и обширный свет на нашу историю от времен Батыя. В 148-м ящике здесь сохранились дефтери старые от Батыя и многих царей, с отметкою, что переводу им нет, никто перевести не умеет». Поясним, что дефтери или дефтери по далю – это старинное слово татарского происхождения, означающее ханский ярлык или грамота о выходах, то есть о пошлине, дани, сборах. Автор. В 47-м ящике, например, грамоты доскончальные и грамоты духовные и книги великих князей старых. Перечислить все драгоценнейшие памятники, хранившиеся в этих ящиках, нет возможности. Некоторые, например, 138-й ящик, с духовными грамотами московских царей, к счастью, сохранились, издавна и до ныне сохраняются в архиве Минендел. Это обстоятельство доказывает, что ящики были целы, быть может, еще в 17-м столетии. Конец цитаты. Отсюда следует, что, скорее всего, в 17 веке или в 18 веке по приказу Романовых все 230 ящиков после их обнаружения в подземном Кремле были немедленно извлечены на свет. Ведь говорят же нам, что материалы именно из некоторых этих ящиков до сих пор хранятся в Московском архиве. И так надо полагать, весь архив Грозного достали, вскрыли и тщательно пересмотрели. Затем, вероятно, разделили его на две весьма неравные части, очень большую и очень маленькую. В большую кучу небрежно свалили все то, что не устраивало Романовых, что рассказывало о подлинной истории Руси-Орды 14-16 веков. Можно быть уверенным в том, что эту большую часть старых документов тут же уничтожили. Старые бумаги горят хорошо. Особенно если это дефтери времен Батыя и вообще документы старых ордынских князей. Так превратили в пепел подлинную историю Великой Монгольской империи. Греясь у инквизиционного костра, удовлетворительно потирали руки. С меньшей частью поступили по-другому. Вероятно, решили изготовить для широкой общественности подлинные древние русские документы, чтобы было что показывать в музеях. Эту группу документов переписали, предварительно отредактировав в нужном Романовым ключе. То есть, попросту говоря, подделали, фальсифицировали русскую историю. Как мы только что узнали из записей Забелина, случайно сохранились духовные грамоты московских князей, бывшие в 138-м ящике царского подземного архива. Но ведь мы уже показали, в разделе «Тугра» как признак подлинности средневековых царских документов, что, показывая нам сегодня подлинные духовные грамоты, не несут на себе тугры. В отличие от многих других старинных документов, как ордынских и османских-атаманских, так, кстати, и от документов самих Романовых XVII-XVIII веков, на которых тугра, гарантирующая подлинность, есть в обязательном порядке. Следовательно, иногда выставляемые сегодня в музеях так называемые старинные княжеские грамоты, но без тугры, являются романовскими подделками. Спрашивается, что сделали потом с подлинниками меньшей части царского архива? По нашему мнению, их тоже уничтожили. После чего Романовы и их историки вздохнули свободнее. Улик стало заметно меньше, алиби стало крепче. Отпала, кстати, и необходимость корпеть над переводами старых дифтерей эпохи Батыя. Недаром же сами писали «переводу им нет, никто перевести не умеет». Решили просто «ну и не надо», проще кинуть в потрескивающий костер. По-видимому, завершив всю эту деятельность по уничтожению подлинников, стали громко всем рассказывать, будто достать сундуки не удалось, а 138-й ящик оказался, мол, в Мининделе, случайно, сам собой, как-то даже незаметно для сотрудников. Еще несколько сундуков вместе с ним. Понятно, почему начали так громогласно рассуждать. Потому что независимые ученые, не посвященные в подобные романовские хитрости и не подозревавшие о масштабах романовских фальсификаций, могли простодушно спросить, раз у вас оказался по крайней мере один сундук под номером 138, то где же остальные 229? Ведь там, наверное, очень много интересного. Вот и в уцелевшей описи царского архива. Опись, кстати, Романовы проморгали, не догадались вовремя сжечь. Перечислены поразительные по важности документы. На такие неправильные вопросы тут же раздавался уверенный и авторитетный романовский ответ. Дескать, при Петре Первом ящики достать не удалось. Хотя, как сами признают, по приказу Петра Первого делу немедленно был дан полный ход. Тут, понимаете ли, неожиданно некий архитектор помешал. Побоялся, что своды обрушатся. И приказ Петра якобы тут же заглох. Не был выполнен, потому что авторитетный был архитектор. И через 10 лет, уже при Анне Иоанновне, в 1734 году, тоже как-то все не удавалось достать заветные сундуки. Каждый раз упорно не получалось. Не везло. Да и вообще донесение Конона Осипова было, мол, ложным. Вы только вчитайтесь в версию архивиста Зерцалова, начавшего призывать, мы цитируем, не доверять рассказу Конона, так как он придумал весь свой заманчивый рассказ о таинственных тайниках, имея в виду заинтересовать им правящие сферы и отклонить от себя взыскание казенного долга. А раз придумал, то нечего больше нас, историков, спрашивать про какой-то там старинный царский архив. А тем более про дефтери эпохи Батыя. Не было их. И архива не было. Все это зловредные выдумки. От кого вы их, кстати, услышали? После всего сказанного, особое звучание приобретают и другие донесения Конона Осипова, в которых он, оказывается, утверждал, что поклаж, то есть каких-то хранилищ, в подземном Кремле имеется несколько. Как сообщает Стелецкий, Осипов указал такие места. Первое – от Тайницких ворот. Второе – от Константиновской пороховой палаты, близ церкви Константина и Елены. Третье – под церковью Иоанна Спасителя Лествицы. Четвертое – от Ямского приказу поперечь дороги до коллегии иностранных дел близ Архангельского собора. Конец цитаты. О чем тут шла речь? Историки молчат. Неинтересно, мол. А ведь не исключено, что Конан Осипов докопался до сведений о еще каких-то палатах-хранилищах, причем не исключено не только с книгами и документами. Может быть, в подземной Москве где-то хранилось, например, оружие, что было более чем естественно. Какова судьба всех этих хранилищ?